Полковник Штольценбург, этот отличный офицер, но тяжелый и упрямый человек, взял его к себе адъютантом полка, причем невзирая на то, что лейтенант Кейтель, устав во время учебных стрельб от бесконечных придирок, в гневе бросил ему под ноги свой полевой бинокль. Такой тон полковнику, верно, импонировал больше, чем беспрекословное послушание. Ну, в любом случае, это был первый среди многих трудновоспринимаемый начальник с дурным характером, встретившийся в жизни Кейтель. Но именно на этой должности лейтенант, любящий охоту и лошадей, впервые познакомился с военно-канцелярской работой и научился обращаться со служебными бумагами. В обязанности адъютанта полка входили обработка данных о личном составе, контроль за сроками мобилизации и демобилизации. Служба эта требовала доверия начальству. 18 апреля 1909 года лейтенант Кейтель женился на Лизе Фонтен, дочери владельца рыцарского поместья Вюльфель неподалеку от Ганновера Арманда Фонтена. Тесть, владевший, кроме того, и винокуренным заводом, был человеком более зажиточным, чем Кейтли, и поскольку он был вельфом, ему пришлось сделать над собой усилие, отдавая свою дочь в жены прусскому лейтенанту. Но Кейтель был настоящим кавалером, метким стрелком-охотником, славился как мастер светской беседы, да еще слыл хорошим сельским хозяином. Поэтому тесть, увидев в солидном зяте близкие ему самому склонности, не в последнюю очередь любовь к дорогим сигарам и приверженность к приличному времяпрепровождению с бокалом доброго вина у камина, так или иначе примирился с этим браком. В своих записках Кейтель весьма наглядно рисует невесту, с которой познакомился в доме одного из дядей Виссеринга, занимавшегося в Ганновере комиссионной продажей скота. Его заботило, будет ли жена довольна предстоящей ей жизнью в деревне. А с другой стороны, беспокоило, будет ли он сам отвечать высоким духовным и эстетическим запросам супруги. Лиза Кейтель была видной красивой женщиной, производившей впечатление несколько холодной. Она любила музыку и различные виды искусства. В этом она была намного выше мужа, но и менее сентиментальна, чем он. Пожалуй, именно из-за этого различия в характерах они счастливо дополняли друг друга, и брак их выдержал все бури времени. Эта женщина и в горе сохранила гордую осанку и способность держаться. Многим она могла показаться даже слишком суровой. Благодаря должности адъютанта полка у Кейтеля возросло чувство ответственности. В письмах периода Первой мировой войны он не раз ссылается на свой здравый рассудок, но он вовсе не был таким высокомерным, как это могло показаться. На учебных стрельбах в Альтенграбове весной 1910 года он познакомился с тогдашним инспектором полевой артиллерии генералом фон Кальвицем, исключительно способным офицером, которому будущий фельдмаршал во многом обязан успешной службой в период Первой мировой войны и во всей своей последующей политической карьере. Кальвиц произвел на Кейтеля глубокое впечатление, и они подружились. Генерал этот, один из немногих высших офицеров, которых Кейтель упоминает в своих записках до Первой мировой войны, он замечает, что еще от Кальвица узнал о так и неосуществленных предложениях насчет военных реформ, увеличения количества легких полевых гаубиц, повышенное обеспечение боеприпасами и введение артиллерийского сопровождения пехоты. Все это такие вещи, необходимость которых доказала Первая мировая война. На осенних маневрах 10-го армейского корпуса в 1913 году начальник штаба корпуса барон Густав фон дер Венге, он же граф фон Ламсдорф, бывший военный уполномоченный германского императора Вильгельма II при дворе русского царя Николая II, после обсуждения результатов стрельб открыто заявил офицерам штаба: «Тройственный союз Германии, Австрии и Италии находится в тяжелом положении, которое Его Величество старается смягчить.